обратным рейсом двинулись по залитой водой колее. Палило солнце. Хлынувшее в тайгу тепло журчащими ключами устремилось к руслу Колымы. Снег сразу осел, и синие пятна воды выступили у берегов. В кабине было душно. Юра перебрался в кузов. Бросив на ворох сена тулуп, лег. Им овладело чувство благодатного покоя. Груз был доставлен, и колонна благополучно приближалась к Симчану. А там дождаться вечера и за ночь проскочить до уст Средникана. Мимо проплывали заросшие лесом острова. С почерневших берегов взлетали похожие на снежные комки куропатки и, описав кривую, падали в кустарник. Их громкий хохот доносился с обоих берегов. Где-то на острове горланили кедровки, журчали ручейки. На берегу показалась юрта. Было решено до вечера отдыхать здесь. Машины поставили в ряд. Водители полезли в кузова, закрылись тулупами и сразу затихли. Юра забрал посылку и пошел на берег. У юрты стоял высокий человек в форме водника с выбритым до синевы лицом и с трубкой в зубах. Он назвался замполитом Урмузовым. Колосов обрадовался и тут же вручил ему посылку, спросив, где можно разыскать директора совхоза Сарапулова. «Он у себя в конторе. Впрочем, вас там ждет один товарищ из Нижнеколымска. Фамилия его Николаев». «Колька! Не может быть!» — воскликнул Юра и так растерялся, что даже не спросил, как он тут оказался. А когда пришла эта мысль, Урмузов торопливо уходил к избушке в конце поселка. Николаева Юра застал в кабинете Сарапулова. Коля сидел в углу и что-то рассказывал. «Колька, ты! Юрка!» Николаев вскочил. Друзья обнялись. «Какими судьбами? В отпуск на Большую Землю, до Симчана на собаках, а дальше жду оказии. А борода, да какая рыжая! Ну как ты там? В каких чинах?» «Звание у меня одно. Радист-полярник. Другого и не хочу», — с гордостью заявил Коля, разглаживая бороду. 3 недели в дороге и ни разу не разделся. Эх, в баньку бы. Довезу до Средникана, там уж попаришься. Помнишь, сами строили? Собирайся, пойдем к машинам, может, сразу и тронемся», — заторопился Юра и передал директору привезенную им почту. Сарапулов отложил пакеты и поднялся. «Захвати дар от укана моего замполита. Собирался сам, да ожидаю зырянки начальства. Мы ведь подчинены речникам. На Утинке зимуют 2 парохода. Их надо подготовить к навигации. Лед там обрубить и еще что-то. Думаешь, я знаю?» — махнул он рукой. «По части телег, сбрую я еще понимаю. Но товарищ Урмузов, кажется, моряк. Вид у него настоящего капитана», — заметил Юра. «Как работник вроде бы неплохой, а вот как моряк не скажу», — вздохнул Сарапулов. «Мне-то он не особо подчинен. Ехал осенью на зырянку в распоряжение поличасти, да захватила зима. Ну, было у него предписание в случае задержки использовать до открытия навигации в совхозе как замполита. А вот вчера поскандалили. Ты его пристрой там в кабину, а то он жалуется на головную боль. Пожалуйста, заберем. Только на комфорт никаких гарантий. Распутится весна. Может быть, придется и потрудиться». Юра показал потрескавшиеся от воды руки. «Так что прошу предупредить». Днем выехать не удалось. Снег развезло, лед размяк и рассыпался под колесами машин, а по дороге бежала настоящая река. Колонна смогла выйти только ночью. Ломая тонкую корку льда, грузовики ползли почти по сплошной воде. Брызги попадали на раскаленные моторы, и струи пара наползали на кузова. И тогда чернели только квадраты кабин, как рубки подводных лодок. Дорога доживала последние часы. Выглянуло солнце. С обмерзших кузовов потекла капель. Машины постоянно останавливались и буксовали. Водители выскакивали из кабин, подталкивали плечами, подсовывали под колеса жерди и так проезжали по одному. После обеда зачернели воронки промоин. Грузовики сцепили тросами, двигались с открытыми дверками. Колосов ехал на передней машине.